Сей день, радостный для самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела Растриги, москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана российской царице иноверке, и что Марина примет закон наш. Ждали того до последнего дня и часа. Увидели ее в короне, в венце брачном, и не слыхали отречения от латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена благоверную царицею, но сие явное действие лжи казалось народу новою дерзостью беззакония, равно как и царское венчание польской шляхетки, удостоенной величия неслыханного и недоступного для самых цариц истинно благоверных и добродетельных, для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки племени ненавистного для тогдашних россиян вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его все грозное будущим время. Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только немногим из ляхов Растрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания. Но сии немногие своим бесчинством возбудили общее внимание, шутили, смеялись или дремали в час литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундова непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда лже-Дмитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви на троне, единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как бояре служили царю, как шуйские и другие ставили ему и царицы скамьи под ноги, кичливые паны дивились вслух такой низости и благодарили Бога, что живут в республике, где король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных. Россияне видели, слышали и не прощали.